Глава 26. Стоять на пуанте, равновесие держать, ждать, когда пола нога коснется опять, волшебный миг, тишина в зале, кончается все, но навсегда ли? Сьюзан добежала до настоящего тиса, когда ветки Саутхо почти сомкнулись вокруг нее. Еще миг, и она попалась бы, но времени на размышления не было. Колючая ветка хлестнула ее по спине, и она прыгнула, врезалась ногами в рыхлую землю между корнями. Та подалась, посыпалась вниз каскадом грязи, увлекая за собой Сьюзан. Прямо в раскрытую пасть медного котла. Сьюзан почувствовала, что провалилась в свет. Мягкое золотое свечение приняло ее в себя, как вода. А Саутха опоздал, не успел схватить ее в последний момент. В 100 ярдах от Тиса Мерлин наблюдал за прыжком Сьюзан. Он видел, как древний владыка тоже нырнул вперед, его массивные сучья из переплетенного дыма и теней ударились о землю и снова отскочили с яростным визгом, так скрежещут колеса локомотива, когда машинист изо всех сил жмет на тормоза, отчаянно пытаясь остановить поезд на краю гибели. Для Саутхо гибель пришла в лице нового мира, который неудержимо, как морской прилив, хлынул в древний мир, затопляя его своими образами, звуками, запахами и красками. Очаровательный лондонский пригород Тоттеридж вырос будто из-под земли, а солнце вырвалось из-за туч, заливая нарядные дома победным светом. К югу и к северу от деревни проявилось во всей своей красе и в мигании синих огней шоссе А5109, значит, полиция уже оцепила место происшествия и перекрыла движение. Вдоль западной стороны дороги встали особняки. Высокие ограды скрывали их от взглядов прохожих. На восточной стороне возникла церковь 17 или 18 века из тусклого желтовато-коричневого кирпича. К ней была прилеплена белая колокольня, ни к селу, ни к городу. Вход на церковное кладбище за несуразно низкой оградой был через покойницкую, построенную, видимо, в 1930-х годах. На это указывала низко нахлобученная остроконечная крыша, похожая на натянутый на уши колпак. Могильные плиты покрывали землю почти вплотную друг к другу, лишь кое-где разделенные небольшими деревцами. Ровно посередине кладбища рос Тоттеридский тис. Его физическое воплощение взяли в кольцо 30 праворуких и 6 равноруких книготорговцев, а над ними тучей навис разъяренный древесный дух Саутхо. Все книготорговцы были в спецовках и черных ботинках с круглыми носами и стальными набойками, уродство, от которого в иное время Мерлина передернул бы. Сняв перчатки и сверкая серебряными ладонями, 36 книготорговцев вели вокруг дерева хоровод, прямо как гоблины майской ярмарки. Вдруг, без всякой команды, книготорговцы дружно шагнули к дереву и громко топнули каблуками, совсем как стража в Букингемском дворце. Хоровод сузился, почти касаясь дерева. Саутха бросился на них, молотя длинными ветвями по кому попало, но все напрасно. Его дымная сущность утратила плотность в новом мире, а его удары приносили не больше вреда, чем пух почерневшего одуванчика, сыплющийся с перезрелой головки. Напротив, каждый удар ослаблял самого чудовищного духа, и он, съеживаясь, отступал все ближе к родному дереву. И вновь, повинуясь неслышимой команде, книготорговцы шагнули вперед, сжимая кольцо. Сущность Саутха полностью погрузилась в дерево, но все еще просвечивала сквозь него. Так цвет выступает за контуры неаккуратно заштрихованной фигуры. И тогда книготорговцы запели. Поначалу не все, а некоторые. Несмотря на приятные голоса и хороший слух, пели они почти шепотом. Это было заклятие изгнания. Мерлин не раз слышал его в школе, но никогда всерьез. На третьей строке к певцам присоединилась 2-я группа, на 5-й — 3-я. Итак, с интервалом в 2 строки, 3 группы книготорговцев, по 10 праворуких и 2 равноруких в каждой, довели песню до конца. тень, тебе не видеть снов. Вечные ночи тяжек кров. Беспробудно спи без срока в тихом времени потоке. Не протився, не борись. От короны отрекись. Позовем тебя, тогда ты вернешься к нам сюда. Крепко, крепко первый спи. Власть свою нам уступи. Отдохни, твой срок настал. Ты сражался и устал. Пока одни книготорговцы баюкали Саутхо, другие, тоже в спецовках и грубых башмаках, разделившись на четверки, крошили котлорожденных любыми клинками, какие попались под руку. Один даже орудовал косой, самый натуральный. В прежние времена с такой изображали смерть. Куски мяса складывали в матерчатые сумки для книг. Они были у всех однотипными. На горловине шнурок, на боку надпись «Вутенхолл» и вышивка по всей поверхности, крестиком, гладью, рококо, даже мережкой. Эти сумки передавались в семействе Сен-Жак по наследству. Именно на них юные книготорговцы на протяжении многих поколений оттачивали свои навыки рукоделия. Саутхо сначала наплодил не меньше дюжины котлорожденных, которых расставил по периметру своего логова, охранять подступы к нему, а потом вынул свой удел из времени и потерял над ними власть. Предоставленные сами себе, котлорожденные набрасывались на любого, кто оказывался рядом, в том числе друг на друга. Многие так и превратились в тухлый фарш, не размыкая удушающих объятий, не переставая глодать собратьев. «Где Сьюзен?» Мерлин лежал, уткнувшись лицом в траву. Услышав вопрос, он перевернулся на спину, гримасничая от боли, которая пронзала его сломанные ноги при каждом движении, и посмотрел вверх. Из-за спины Вивьен ему в глаза били лучи солнца, и он прищурился. Сестра широко улыбалась, несмотря на разбитую губу и кровь, которая текла на подбородок. «Прыгнула в котел», — тускло ответил Мерлин. «Это и прикончило Саутхо». «Умница!» — одобрительно произнесла Вивьен. Мерлин подавил рыдание. «Она прыгнула в котел», — повторил он, давясь словами. «Она пожертвовала собой, чтобы разбить этот чертов котел и спасти тебя, меня и всех нас от Саутхо. А ты говоришь мне, что она умница? И это все?» Вивьен, нахмурившись, указала ему на ближайшую группу леворуких, которые как раз приканчивали котлорожденного. «Если котел разбит, почему его порождение все еще здесь?» Мерлин посмотрел на сестру, оглянулся и снова уставился на дерево. Книготорговцы уже обступили ствол так тесно, что передние едва не касались его носами. Первая группа певцов смолкла, за ней вторая, наконец, третья. Заклятие было пропето, изгнание завершено, и дерево стало просто деревом, обычным тисом, только очень старым. Дух Саутхо покинул его. Может быть, навсегда. Мерлин и Вивьен ощутили его исход, когда он отправился в то нигде и никогда, которое они пересекали недавно по пути в Сильвермир. Кольцо вокруг дерева распалось, книготорговцы принялись оживленно болтать, обниматься и сжать друг другу руки, но не все, некоторые изумленно глядели себе под ноги, где из-под груды и игл между корнями дерева вдруг пробился яркий медно-красный свет. Кто-то даже позвал Уну. Бросив рубить порождение котла, Уна шагнула к дереву, не снимая серебряные ладони с рукояти меча. «Подними меня», — приказал сестре Мерлин. «Перекинь через плечо, как делают пожарные. Мне надо туда». «Уна не собирается убивать Сьюзен», — возразила Вивьен. Но все же наклонилась к брату и взвалила его себе на плечо. «А вот побыстрее донести тебя до скорой не мешает». «Ты правда думаешь, что она не умерла?» — спросил Мерлин. — И не изменилась. Вивьен ответила не сразу. В том, что Сьюзен жива, она не сомневалась, ведь котел не взорвался. А вот насчет «не изменилась» — это еще надо было посмотреть. — Не знаю, — очень тихо ответила она. Сирены все приближались, и скоро по шоссе с севера на юг покатила настоящая процессия полицейских машин с мигалками. Откуда-то вынырнула инспектор Грин с отрядом полицейских в полной боевой экипировке. Они дружно перескочили через низкую ограду кладбища и направились к Тису. Трое были вооружены старинными алебардами, не иначе как из Тауэра, остальные — стандартными пистолетами-пулеметами Хеклер и Кох. Когда они пробегали мимо церкви, на пороге появился викарий и замер, озадаченно глядя на толпу людей в спецовках. Некоторые размахивали средневековыми железными штуковинами и на вооруженных полицейских. «Вернитесь внутрь, сэр!» — гаркнул ему Грин. «Здесь нельзя снимать бесплатно!» — завопил возмущенный викарий в ответ. «Никто не обращался ко мне за разрешением. Святотатство! Безобразие! Вот я сейчас настоящую полицию вызову!» Грин кивнула одному из своих людей. Тот отделился от группы, подошел к викарию, взял его за руку повыше локтя и, невзирая ни на какие протесты, отвел в церковь. Вивен с Мерлином на плече подошла к Тису почти одновременно с Суной. Но та уже убрала в ножны свой меч и склонилась над ямой между корнями, протягивая руку Сьюзан, чтобы помочь ей выбраться наружу. Лицо девушки было в грязи, правое запястье она прижимала к шее, но в остальном, кажется, не переменилось. «Сади меня», — попросил Мерлин. Ему было неловко, что он болтается на плече у Вивен, как выпотрошенная рыба. Сестра опустила его на землю с нежностью, которой он не заслужил, спиной к покосившейся плите. Сьюзан медленно подошла к нему и села рядом. Они молча смотрели, как суетятся вокруг Тиса книготорговцы и полицейские. Уна отдавала приказы. Инспектор Грин требовала объяснений. Появилась какая-то седая праворукая тетка. Скорые и полицейские автомобили все ехали, завывая сиренами. Армейский вертолет закружил вокруг столба дыма, который еще поднимался над местом крушения к западу от Тотто-Риджа. Одним словом, вокруг был полный бедлам. «Я думал, ты разбила котел», — начал Мерлин, и... Он подавил всхлип и, задержав ненадолго дыхание, продолжил всегдашним беспечным тоном. «Знаешь, если уж тебе так не хочется со мной выпивать, можно решить это проще, не столь экстравагантно». «Точно. Я просто не приду. И все», — жизнерадостно согласилась Сьюзан. «Проще некуда. Тем более, что я, кажется, сломала ключицу». «Но почему ты жива?» — не удержался от вопроса Мерлин. «Я же видел, как ты нырнула в котел». «Не придумала ничего более отвлекающего», — призналась Сьюзан. «Надеялась, что он все-таки не разобьется и не убьет меня. По целым двум причинам. Во-первых, я дочь своего отца, а он отдал мне часть своей силы. Он ведь не просто хранитель этого котла, он сам его сделал». «Как?» «Понятия не имею, как я это узнала», — задумчиво ответила Сьюзан. «Но это правда. Саутхо ни за что не справился бы с отцом в его уделе. Но тот принял человеческий облик, чтобы быть с мамой. Интересно, как они все же встретились? Насколько я знаю, она в жизни не бывала в Озерном крае». «А вторая причина?» — рассеянно спросил Мерлин. Переломанные ноги страшно болели, почти не позволяя думать. «Хорошо, что Сьюзан рядом». Он вздрогнул, когда Сьюзан слегка встряхнула его. «Извини, что я...» «Ты отключился», — сказала Вивен, склоняясь над ним. «Держись, сейчас тетушка Эванжелина починит тебе ноги». «Пока только подлатаю», — сказала седовласая праворукая, видимо, тетушка Эванжелина. «И вашу ключицу, молодая леди, тоже посмотрю. Но прежде примите от меня благодарность за то, что спасли нас всех от следования по тому гибельному пути, который проложила неоплаканная Мэрихью. Вас ждет награда». «Они никогда не любили друг друга», — шепнула Вивен на ухо Сьюзан. «А вот это неправда, Вивен», — сказала Эванжелина, положила сияющую правую ладонь на левую ногу Мерлина и, резко вдохнув, задержала дыхание. Мерлин скорчил гримасу, но тут же с облегчением выдохнул. Видимо, магия подействовала. «В детстве мы с Мэрихью были подругами, можно даже сказать, лучшими подругами, пока она не увела у меня жениха незадолго до Ватерлоо. Но как, Мерлин, полегчало?» «Да, спасибо, тетушка Эванжелина», — выдохнул Мерлин. «Сьюзан, а вторая причина?» Эванжелина положила ладонь на его другую ногу и сказала: «Ходить, правда, еще с неделю не будешь, но зато можно обойтись без гипса, причем на обеих ногах». «Вторая причина?» «Твои слова», — ответила Сьюзан, глядя на него с улыбкой. «Ты сказал, что полное погружение разрушает котел и убивает того, кто в него погрузился. Вот почему, прыгая в котел, я ухватилась рукой за стенку и сломала ключицу». «Что ты почувствовала?» — спросила Вивьен. «Я уже плохо помню, как все было, когда окунала руки в Грааль». Сьюзан пожала плечами, забыв про свою ключицу, и прямо-таки взвыла от боли. «Ой-ой-ой, я тоже не помню. Я же была внутри всего 2 секунды и постаралась вынырнуть как можно скорее. Там было светло, очень много света и чувство такое, как дома. Знаешь, когда день не задался, приходишь вечером домой, а там тепло, светло и спокойно». «Сиди тихо, не двигайся», — предупредила Сьюзан Эванжелина. «Я сейчас соединю кость и временно сниму боль, но пару недель придется поносить руку на перевязи, и она еще поболит. Будешь принимать аспирин?» «Спасибо», — сказала Сьюзан, когда правая рука Эванжелины легко коснулась ее ключичной кости. «А вы бы не могли... А вы не скажете мне... Котел, он как-нибудь изменил меня?» Эванжелина снова затаила дыхание и провела раскрытой правой ладонью вдоль лица Сьюзан, так что оно на миг стало серебряным, а затем, выдохнув, улыбнулась. «Кем ты была, тем и осталась, дочерью смертной и древнего владыки. Котел ничего у тебя не забрал, но и не прибавил. Однако наследие у тебя редкое. Думаю, на свете нет человека, который мог бы уверенно предсказать, куда оно тебя заведет. Разве что наш хранитель или твой отец. Оба могут принимать человеческий облик, но, как ты уже знаешь, это не очень-то облегчает общение с ними и понимание их слов». «Я должна отвести котел отцу», — сказала Сьюзан и слегка пошевелила рукой. Боль притупилась, но до конца все же не исчезла. «Надеюсь, вы разрешите мне это сделать?» «Не только разрешим, но и поможем», — ответила Эванжелина. «В конце концов, кто, как не твой отец, скрывал котел от мира без малого 2000 лет? Значит, котлу место у него. Выбор невелик: либо разбить котел, а это непросто и еще опасно, ведь кто знает, к чему это приведет, либо вернуть хозяину. Но до тех пор, если не возражаешь, пусть котел хранится у нас в новом книжном. Во-первых, бабушка наверняка снова захочет увидеть его. Во-вторых, если не ошибаюсь, твой отец лег спать до конца года, так что какой смысл тащить котел на Конистон? А теперь, молодые люди, вам обоим надо в больницу». «Знаете, тетушка», — затараторил Мерлин с намерением обаять Эванжелину, «я подумал, нельзя ли, чтобы Сьюзан пожила в Нортумберленд-хаусе рядом со мной, раз она больше не может вернуться в пансион на Милнер-Плейс. А у нас на верхнем этаже есть смежные номера, и мы могли бы занять один из них. Не на совсем, конечно, только на время восстановления». «Мерлин». Сьюзан ласково взглянула сначала на него, потом на инспектора Грин и Уну. Те подошли и встали над ними с такими лицами, точно ожидали увидеть обоих, если не мертвыми, то по меньшей мере изувеченными, и заодно обдумывали, как доложить о происшествии начальству. Правда, викарий в своем неведении уже кинул им спасительный круг. Решение еще не приняли, но уже обсуждалась возможность выдать происшествие в Тоттеридже за съемки крупнобюджетного фильма, во время которых кое-что пошло не так. «Мерлин», — повторила Сьюзан, — «я решила последовать совету, который получила в самом начале, и вернуться домой, к маме». Мерлин побледнел. Он не ожидал, что его чары будут отвергнуты так решительно, но главное, ему стало по-настоящему больно, ведь Сьюзан была ему совсем не безразлична. Сьюзан помолчала, наслаждаясь произведенным эффектом, а потом добавила: «Не на совсем. Всего на неделю-другую, пока не поправлюсь. Хочешь поехать со мной?» «Крепко она тебя зацепила, братец», — восхитилась Вивьен, а Мерлин и Сьюзан поцеловались.